Мы были связаны прямой телефонной линией с Куйбышевым и регулярно поддерживали связь с различными отделами наркомата, находившегося на берегах Волги. Здание же наркомандела на Кузнецком мосту практически пустовало. Там была лишь небольшая ячейка хозяйственного отдела, самый необходимый справочный архив и служебная столовая. В подвале было устроено общежитие, являвшееся одновременно и бомбоубежищем. Там мы ночевали, никуда не уходя, и во время бомбежек, которые бывали довольно часто в ноябре и декабре 1941 года. Впрочем, разгром немцев под Москвой в начале декабря оказался таким шоком для гитлеровского командования, что Люфтваффе стало гораздо реже появляться над советской столицей. К концу месяца можно было уже перебраться из подвала. Нам с Чернышовым, также входившим в оперативную группу, предоставили на третьем этаже комнату в пустовавшем служебном помещении, где мы поставили раскладушки, стол и несколько стульев. Здание наркомандела, как и почти вся Москва, не отапливалось. Нас спасал камин, который был в этом кабинете. Где-то раздобыли дров, и тот из нас, кто приходил раньше с работы, спешил развести огонь. В этой комнате мы встретили Новый год, располагая в ту ночь двумя-тремя свободными часами. Наша компания, помимо нас с Чернышовым, состояла из Киселева, с которым мы подружились еще до войны, когда он работал вице-консулом в Кёнигсберге и часто приезжал к нам в Берлин, а также Коптелова, бывшего третьего секретаря нашего посольства в Германии. Коптелов работал в консульском отделе. Он по своим делам приехал из Куйбышева на несколько дней. Киселев же появился совсем неожиданно. После возвращения из Германии он вместе со многими другими сотрудниками наркомандела пошел в ополчение, был ранен, лежал в госпитале и должен был снова возвращаться в действующую армию. Но к тому времени работа наркомандела стала вновь разворачиваться. Были также установлены консульские и дипломатические отношения со странами, с которыми раньше Советский Союз таких связей не имел. Понадобились опытные работники, отдел кадров разыскивал бывших сотрудников и снова зачислял в наркомандел. Отыскался в госпитале Киселев. Сначала он находился в Куйбышеве, а потом был вызван в Москву, где ждал назначения на новый пост генконсулом в Нью-Йорк. Собрались мы в начале 12-го. Камин уже пылал, излучая приятное тепло. Его растопил Чернышов, который пришел несколько раньше. Настроение было приподнятое. Только что по радио Левитан объявил об освобождении советскими войсками города Калинина. Новогодний подарок родине от героической Красной Армии. Год 1941 кончался под знаком еще одной победы советских воинов. Уходящий год вся собравшаяся тут четверка встречала в столице Германии, еще не предполагая, что предстоит пережить нашей стране. Горечь первых утрат и поражений, вынужденную сдачу врагу городов и сел, эвакуацию государственных учреждений из Москвы, бомбежки столицы, разрушения. Теперь 1941 год подошел к концу. Советский Союз выстоял, выдержал первый отчаянный натиск врага. Это было самое главное. Красная армия нанесла гитлеровцам немало сокрушительных ударов. Под Тишвином, под Москвой, а только что освободила древнюю Тверь, город Калинин. И Михаил Иванович Калинин своим спокойным, несколько приглушенным голосом поздравлял по радио советских людей с Новым годом, с уже достигнутыми успехами и с грядущими победами. В этот час мы вспоминали товарищей, которых уже не было с нами. Замечательный душевный человек генерал Тупиков, наш военный атташе в Берлине, был убит на переправе под Киевом. Заместитель торгпреда в Германии Кормилицын стал жертвой авиационной катастрофы в Иране, где он ведал транспортировкой союзнических поставок. Вспоминали мы и многих других наших товарищей, оказавшихся в числе первых жертв войны. Мы слушали рассказ Киселева о судьбе того отряда московского ополчения, где он служил. Эта часть, слабо вооруженная, противостояла мощному натиску гитлеровских танков и была почти вся истреблена.